провинции Северный Хамгён Корейской Народно-Демократической Республики массовым движением проводят работу по охране национального наследия. Согласно замыслу Трудовой партии Кореи о проведении работы по охране национального наследия как государственной всенародной работой, руководящие работники, жители и школьники провинции провели ремонт 200 с лишним исторических памятников и сооружений, посадку деревьев и упорядочение их окрестностей. Работники области охраны и национального наследия провинции в сотрудничестве с научно-исследовательскими учреждениями широко внедряют научно-технические достижения в сохранении и уходе за историческими памятниками и реликвиями.